Металлургические записи повторяемых экспериментов Томаса лежали перед ними. Им все еще нужно было взломать шифр, и они еще не знали всех деталей, но одни только эти восстановленные записи служили свидетельством о способностях Томаса. Это не был какой-то чудесный метод или какой-то новейший эксперимент. На пергаменте была описана Вселенная, которую создал человек по имени Томас. И поэтому, как коллега-алхимик, Кусло с восхищением смотрел на эту Вселенную, изображенную на пергаменте. Но Фенесис, стоящая рядом с ним, нюхала свои руки. Кусло, чувствуя себя немного одиноко, вздохнул и сказал: «Если тебя это так беспокоит, то иди и помой их». «А, нет», — Фенесис ответила, по-видимому, своей крылатой фразой, но в конце добавила: «Прости, но я все же схожу, помою тогда руки», — сказала она и пошла за водой. «Вопрос. Ты же никогда раньше не держала в руках пергамент?» — спросил Кусло, бросив полотенце Фенесис, которая нерешительно смотрела на свою рясу монахини, в то время как ее руки были мокрые. «А, нет, но я слышала о нем ранее». По ее упрямости было видно, что ее личность была еще очень далека от образа идеальной сестры. «Разве ты не из монастыря? У вас там не было писца?» «Он есть, но...» «Но что?» «Я никогда его не видела, потому что мое положение не столь высоко». Порядок, о котором говорилось то, что будто бы он был установлен самим Богом, на самом деле был назначен монастырем, и иерархия в нем поддерживалась крепко. Пергамент был очень дорог, и естественно, что высшие чины не хотели, чтобы его испачкали обычные люди. Похоже, что это и была причина такой взволнованности Фенесис во время их первой встречи, когда ей сказали, что она может читать любую книгу, какую захочет. Кусло вспомнил, что всегда, когда Фенесис уходила от них, она шла за высокопоставленным священнослужителем. Она действительно стояла на самой нижней ступени иерархии и к ней относились как к инструменту. «Я понятия не имею, почему ты хочешь быть в таком месте, полном страданий». «Так я могу следовать учению Бога, а я, в свою очередь, абсолютно не понимаю, почему алхимики так одержимы». «Так мы словно горошины из одного стручка». Кусло кивнул, а Фенесис выглядела слегка удивленной, думая, дурит ли ее снова. Но в конце концов она расслабилась. «Тогда давай вернемся к первоначальной теме разговора». «А?» «Когда нагреваешь воду, то температура поднимается. И дальше?» «Ты наконец-то перестал со мной обращаться как с дурой?» Вероятно, она думала именно так. Фенесис продолжала моргать, стоя перед Куслой, а тот продолжал смотреть на маленькую вселенную Томаса, а затем сказал: «Ты разве не хочешь узнать, что я собираюсь сделать?» «А, да, но...» «После нагрева воды температура возрастает. Что произойдет дальше?» Кусла снова повторил свой вопрос, на что Фенесис на некоторое время замолчала, а затем ответила: «Она начнет испаряться». «Верно. Тогда что случится, если мы добавим туда горячий алкоголь?» «А? Разве результат не будет тем же?» «То, что ты говоришь, не обязательно неверно. Но в действительности алкоголь – это смесь двух разных жидкостей. Ты, вероятно, знаешь это. Также среди этих двух жидкостей одна испаряется быстрее». Фенесис моргнула своими красивыми зелеными глазами, а с ее губ сорвался лишь вздох. «А, к тому же ты также знаешь, что когда эти две жидкости испарятся, то они конденсируются обратно в жидкости при охлаждении. Этот метод экстрадирования и концентрации двух типов жидкости в алкоголе мы и называем дистилляцией». Кусло достал бутылку с вином с полки и потряс ее в руке. Фенесис нахмурилась, скорее всего, немного разозлившись на Куслу за то, что он начал пить в середине рабочего дня. «Это один из способов создания дистиллированного алкоголя. И для него нам потребуется медное оборудование для дистилляции. Хотя пивовары намного лучше в этом процессе, но слухи говорят, что именно алхимики изобрели этот метод». «А?» «Есть такой минерал, называется цинк. и когда его объединяют с медью, то получается латунь. Вот тут он есть. На полке лежали образцы минералов и металлов. Кусло показал Фенесис тускло светящийся золотом металл. Говорят, что давным-давно его использовали для чеканки монет, но способы создания были засекречены. Я слышал, что производство столкнулось с множеством проблем. И после сотен лет этот метод был утерян. Текущий метод производства привезли с Востока, и он используется по сей день. Ты собираешься делать это? Сегодня мы собираемся производить изначальный продукт – цинк. Цинк изначально был открыт при производстве свинца. Это была белая субстанция, покрывающая верх печи. Алхимики долго ломали голову и наконец-то обнаружили его настоящую сущность. Хотя скорее обнаружили минералы, которые богаты цинком, и определили оптимальный способ его извлечения. Для этого нужно охладить нагретый пар соответствующим образом. Фенесис продолжала безучастно смотреть на латунь, а Кусло начало снова сначала. Возможно, это было трудно понять. Говорят, что этот метод был предшественником дистилляции. А повторение дистилляции может создать алкоголь. Конечно же, никто не знает, правда ли это, а возможно, что это просто слухи, о которых говорят люди. Но независимо от этого, открытие этой технологии в алхимии было тесно связано с другими навыками. Некоторые незначительные открытия могут привести к неожиданным результатам, таким как этот. Кусло помолчал немного и тяжело вздохнул. «Я думаю, что все, что мы можем представить, может однажды произойти». В ответ Кусли, который, надув грудь, был занят своими мыслями, тряся пальто, надетое на нем, Фенесис просто коротко ответила. «А». Она думала, что ничего существенного в латуни, которая лежала у нее в руке, не было, и вернула ее. Кусло загадочно взял ее обратно и удивленно спросил. «Скажи, у тебя есть какие-нибудь мысли по тому, что я только что сказал?» «А?» В ответ на вопрос Куслы Фенесис лишь продолжала ошарашенно на него смотреть. Затем она тут же уставилась на него, думая, что ее снова выставили дурой. Но Кусло смотрел на нее достаточно расстроенно. «Нет, я не дразню тебя. А как бы мне это объяснить?» «Что с тобой снова не так?» «Чего?» Кусло поднял бровь и сказал. «Новое открытие приводит к разработке новой технологии. А новая технология может быть использована в неожиданной области, в результате чего может быть создано нечто чудесное. Разве ты не находишь это действительно удивительным?» Кусло потряс бутылку, вызвав плеск внутри и отхлебнув из нее. Но ответ Фенесис был по-прежнему скучным. «Это действительно нечто поразительное. Все алхимики в мире должны так раскрывать секреты этого мира. Это то, что все называют «снятие одежды Бога». Кусло устремил свой взгляд на Фенесис, но та инстинктивно прикрыла свою рясу руками спереди. Кажется, опыт страданий от рук Вейланда вызвал у нее психологическую травму. И для нее не позволить снять с себя рясу было намного важнее, чем раскрыть все секреты мира. Говоря об этом, я думаю, что одна из причин, почему алхимики преследуют такие радикальные цели, заключается в том, что они чувствуют, что могут сделать что угодно. Причина, почему церковь презирала алхимиков, не просто потому, что они казались эксцентричными. Учение церкви заявляло, что текущее осквернение мира однажды получит финальное возмездие, и что только те, кто всегда делал добрые дела, смогут войти в рай. Они думают, что этот мир постоянно оскверняется злом, и что однажды все встретят свой конец. Но будущее, о котором думали алхимики, было совершенно иным. Вскоре, в будущем, их исследования расцветут, и то, что они не могли делать до этого момента, станет возможным. А то, что было непонятным, вскоре откроется всем. Именно из-за этой веры они могли продолжать заниматься своими исследованиями. Но, как и ожидалось, Фенесис, которая не привыкла к подобному мышлению, все так же оставалась в тупике. И она не была зла за то, что подобные люди так кардинально отличались от философии церкви. Она просто никогда раньше об этом не думала. Изначальный хозяин этой мастерской, Томас, вероятно, относился к классическим алхимикам, о которых я говорил. Он был один, дрейфующим в океане знаний, и только имея эти записи, я точно могу понять его решимость не сдаваться. Я готов расшифровать то, что написано на этих пергаментах. Кусла сделал паузу и посетовал. Вот как прост этот мир. Возможно, из-за алкоголя он был более убедителен, чем сам думал. Видя великолепие Томаса, лежащее на столе, Кусла с тревогой пытался передать это великолепие другим. Но те, кто не мог этого понять, просто не понимали. В большинстве своем они даже не пытались этого сделать. Среди них Фричи, которая улыбалась ему и говорила: «Я не понимаю этого, но я вижу, что ты выглядишь как счастливое дитя», на самом деле оказалась шпионом церкви. Кусла взял в руки инструмент, лежащий рядом. Алхимики были просто алхимиками, людьми, которых презирали за то, что они идут путем ереси. «Это на самом деле так интересно». И вот почему он почувствовал злость от этого внезапного вопроса. Кусла посмотрел в сторону и обнаружил не лицо, которое насмехалось над ним, а шокированное лицо, опешившее от его злобного взгляда. «Я говорил это раньше. Наше мышление не такое обычное, как у всех других». Кусла сказал это и тут же снова отвернулся. Он на самом деле действовал так гордо, как когда он покинул мастерскую, сразу после того, как его признали алхимиком. Зачем он рисковал жизнью ради этого? Почему он выбрал себе судьбу, которую избегают все люди? Почему он не чувствовал отчаяния от жизни, в которой не было дружеского общения? Почему даже когда человек, которого он мог бы назвать своей первой любовью, был убит прямо перед ним, все, о чем он мог думать, была лишь металлургия? Он не мог этого понять. Конечно, у него существовала цель, и он тяжело работал, чтобы достичь ее. Но кроме того, все, что он чувствовал, это лишь непоколебимое удовлетворение. Кусла добавил металлургические записи, полученные вчера, вместе с предположениями и числами кода к словам на пергаментах. Только эта радость была тем, над чем он мог работать лишь сам и сопереживать этому. Кусла подумал и ненароком поднял голову. И затем, снова развернув свою голову, он обнаружил Феннесси, съежившуюся от страха. «А нет, это не то, что я имею в виду. Хочешь попробовать?» Пока Феннесис была поражена, Кусла продолжал идти к ней, говоря: «Никто не поймет этого, не попробовав хоть раз. То же самое и про тебя. Ты, вероятно, уже знала об этом еще до того, как попала в монастырь, не так ли?» В ответ на слова Куслы, рот Феннесис остался широко раскрытым, а затем она медленно кивнула. «Работа сегодня проблемная, но не сложная и не займет много времени. Не хочешь попробовать?» Феннесис продолжила стоять, по-видимому, не в состоянии понять, что она только что услышала. Через некоторое время эти слова стали медленно погружаться в ее разум, а взгляд стал плавать в замешательстве. Затем эта невинная девушка с тревогой ответила: «Я не сделаю ничего, что отрицает учение Бога. Ты ведь это понимаешь?» Стоя перед словами этой чистой девы, кто знает, как много мужчин в этом мире улыбнется и гарантирует это. Однако Кусла хотел снять одежду Бога, а не девы. «Тогда убедись в этом сама». Кусла не гарантировал ничего. Но Феннесис согласилась с этим, якобы приняв за искренность. Она кивнула головой, словно проглотила что-то твердое. «Я подтвержу это сама. Это нечто важное». Кусла думал, что эта фраза была удивительно убедительна. И был немного удивлен, но все же сумел изобразить естественную улыбку. «Верно. Ты должна убедиться в этом сама». «Ага». «Тогда пойдем вниз и поработаем вместе с Вейландом». «А?» Феннесис попятилась назад с побледневшим лицом, но Кусла посмотрел вверх и рассмеялся. «Ты должна сама решить, сумасшедший этот человек или нет». Феннесис снова недоверчиво посмотрела на Куслу, который, улыбаясь, подошел к лестнице. А затем, поняв смысл его слов, она быстро побежала за ним. «Эй, ты только что солгал мне?» «Но этот парень убьет, если потребуется, и он неисправимый бабник. Будет мудро, если ты возьмешь это на заметку до того, как используешь свое тело, чтобы подтвердить это». В ту же секунду, когда Кусла повернул голову, чтобы сказать это, Фенесис застыла на месте. «В этом мире было слишком много вещей, которые произошли намного быстрее, чем о них тебе сказали». На ее лице выражалась смесь сомнения и тревоги. Но иногда показное выражение лица может быть полезно. «Конечно», – гневно сказала она и последовала за Куслой вниз по лестнице.